Сумрачные области. Сумрачные области совести моей, чем же вы осветитесь на исходе дней, сумраки отчаяния, дыма и страстей? Вы растете медленно, но как глыбы туч, ваш провал безмолвия страшен и могуч, вы грозите скрытою гибельностью круч. После детства ровного с прелестью лугов, после отыскания новых берегов, наши мысли гонят нас, гонят, как врагов. Ни минуты отдыха жизнь к себе зовет, дышит глинцевитостью наш водоворот. Ни минуты отдыха, дальше, все вперед. Чуть мечтой измеряешь дальние края, вот уже исчерпана молодость твоя, стынет впечатлительность к сказкам бытия. И душой холодную, полной пустоты, в жажде новых пряностей, новой остроты, тянешься, дотянешься до своей черты. До черты губительной в бездне голубой, где ты вдруг очутишься с призраком, с собой, искаженной жадностью, грубой и слепой. И среди отчаяния, дыма и теней, чем же ты осветишься на исходе дней? Горе, как ты встретишься с совестью своей. 1899 год.